Я взял кружку пива, поставленную передо мной, выпил в несколько размеренных глубоких глотков. Пить и впрямь хотелось. Охота притворна? Да, и это я понял давно. Главное, что я должен был узнать, наши это тоже понимают. Дикарь не пойман. Ну, разумеется. Иначе со мной уже вышли бы на связь. По телефону или ментально для шефа это труда не составит. Убийца был бы сдан трибуналу. Светлана не разрывалась бы между желанием помочь и необходимостью не ввязываться в драку, а я смог бы посмеяться в лицо Забулону. Ну как? Как возможно найти в огромном городе человека, чьи способности проявляются спонтанно, вспыхнут и погаснут? От убийства до убийства, от одной напрасной победы над злом до другой. Если он и впрямь известен темным, это тайна самого высшего звена руководства. И никак не этих темных, играющих в бирюльки. Я с отвращением оглянулся. Это же несерьезно. Охранник, которого я так легко убил. Маг третьей ступени, который с азартом пикируется с нашей наблюдательницей и не смотрит по сторонам. Эти юнцы за терминалами, кричащие в полный голос: «Цветной бульвар проверен! Полежаевская под контролем!» Ага, это оперативный штаб, такой же нелепый и неквалифицированный, как и неопытные темные, охотящиеся на меня по городу. Да, сеть наброшена, но никого не волнует количество дырок в ней. Чем больше я буду вырываться из облав, чем сильнее трепыхаться, тем лучше для тьмы. По большому счету, конечно. Светлана не выдержит, сорвется, попытается помочь, почувствовав в себе рождение настоящей силы. Никто из наших не сможет ее удержать. Прямо. И с ней покончит. Волгоградский проспект! Я же их всех сейчас могу перерезать и перестрелять. Всех до единого. Это отбросы тьмы, неудачники, лохи, либо лишенные перспектив, либо имеющие слишком много недостатков. Их темным не просто не жаль, они мешают, путаются под ногами. Дневной дозор небогадельно, на который мы иногда похожи. Дневной дозор избавляется от лишних, причем обычно нашими руками. Выигрывая себе на этом козыре право на ответные действия, на изменение баланса. И та сумрачная фигура, что указала мне на Останкинскую башню в порождении тьмы. Перестраховка. Вдруг не догадаюсь, куда идти воевать. А настоящие действия координирует один единственный иной. Завулон. Никакой злобы ко мне у него и в помине нет, конечно же. Зачем такие сложные и вредные эмоции в серьезной партии? Он подобных мне пачками ел на завтрак. Сдвигал с игровой доски и обменивал на своих пешек. Когда он сочтет, что партия сыграна, что надо разыгрывать финал? «Огонька не будет?» — спросил я, отставляя кружку и подцепляя валяющуюся на стойке пачку сигарет. Кто-то ее забыл, может быть, убежавший в беспамятстве посетитель ресторана, может быть, темный. У тигренка нехорошо вспыхнули глаза, она напряглась. Я понял, что еще миг, и волшебница пойдет в боевую трансформацию. Она наверняка тоже оценила силы противника и имела серьезные надежды на успех. Но этого не понадобилось. Темный маг, старый маг третьего уровня, небрежно протянул мне зажигалку. Ронсон мелодично щелкнул, выпуская язычок пламени, а темный продолжил: «Все ваши постоянные обвинения тьме в двойной игре, в коварстве, в провокациях, имеют одну цель – замаскировать собственную нежизнеспособность, непонимание мира, его законов, непонимание людей, в конце концов. Стоит лишь признать, что прогноз со стороны тьмы гораздо точнее, а следование естественным позывам человеческой души приводит ее на нашу сторону, и что станется с вашей моралью, с вашей жизненной философией? А?» Я прикурил, вежливо кивнул и пошел к лестнице. Тигренок растерянно глядел на меня вслед. «Ну пойми же, догадайся сама, почему ухожу. Все, что я могу тут узнать, я уже узнал. Точнее, почти все». Склонившись над коротко стриженным очкариком, влипшим в свой ноутбук, я деловито спросил: «Какие районы закроем последними?» «Ботанический, ВДНХ», — не поднимая глаз, ответил тот. Курсор скользил по экрану. Темный отдавал приказания, наслаждался властью, передвигал по карте Москвы алые точечки. Оторвать его от процесса было бы труднее, чем от любимой девушки. Они ведь тоже умеют любить. «Спасибо», — сказал я и опустил непотушенную сигарету в полную пепельницу. «Очень помог». «Фигня!» — не оглядываясь, отмахнулся оператор. Высунув язык, он подцеплял на карте очередную точку, а рядового темного, вышедшего на облаву. «Чему ты радуешься, дурачок? Те, кто правит бал, на твоей карте никогда не покажутся. Играл бы в солдатики лучше, с тем же самым упоением властью». Я скользнул на винтовую лестницу. Та ярость, с которой я ехал сюда убивать и, скорее всего, быть убитым, исчезла. Наверное, так в какой-то момент боя солдатом овладевает ледяное спокойствие. Так у хирурга перестают дрожать руки, когда больной начинает умирать на операционном столе. «Какие варианты ты предусматривал, Завулон? Что я начну биться в сетях облавы, и на эти трепыхания слетятся светлые и темные, все, и особенно Светлана?» «Проехали». «Что я сдамся или буду пойман, и начнется неторопливый, затяжной, выматывающий процесс, который кончится безумной вспышкой Светланы на трибунале?» «Проехали». «Что я начну схватку со всем оперативным штабом из магов-неудачников, перебью их, но окажусь в западне на высоте 3 километра, а Светлана бросится к башне?» «Проехали». «Что я пройду по штабу, выясню, что о дикаре здесь никто и ничего не знает, и постараюсь потянуть время?» «Возможно». Кольцо сжимается, я знаю. Оно закрылось по окраинам, по МКАД, потом началось рассечение города на районы, отсекание транспортных магистралей. Сейчас еще не поздно побегать по ближайшим, непростреливаемым окрестностям, найти укрытие, попробовать затаиться. Ведь единственный совет, что мог дать мне шеф — держаться, тянуть время, пока ночной дозор мечется и ищет дикаря. Ты ведь не случайно выдавливаешь меня в тот район, где произошла наша маленькая зимняя потасовка. Верно? Я не могу не вспомнить о ней. Значит, так или иначе буду действовать под влиянием воспоминаний. Обзорная была уже пуста, совсем. Последние посетители сбежали, и персонала не было. Только рекрутированный мной человек стоял у лестницы, сжимая в руке пистолет, горящими глазами глядя вниз. «Переодеваемся снова», — велел я. «Прими благодарность от Света. Потом забудешь все, о чем мы говорили. Пойдешь домой. Будешь помнить только то, что день был обычный, как вчера. Никаких происшествий». «Никаких происшествий!» — с готовностью выпалил охранник, выбираясь из моей одежды. Людей так легко повернуть к свету или тьме, но наиболее всего они счастливы, когда им позволяют быть самими собой.